Глава 9. Местонахождение неизвестно. Я плыл в темноте. Изредка мелькали картинки, но мой разум отказывался на них сосредотачиваться. Где-то вдалеке слышался равномерный гул и писк, который с каждой минутой все сильнее нарастал и все больше раздражал. Веки были тяжелыми, поэтому открыть их удалось не с первого раза. «Сэр, он очнулся!» Резкий женский голос больно ударил по ушам. Я не понимал, где нахожусь. Что вообще случилось? В горле неприятно саднило, а грудь поднималась непроизвольно. Я что, в больнице? Но как я тут оказался? Что со мной случилось? Я пытался вспомнить, но все было в тумане. «Парень, ты меня слышишь?» Но я даже не понял, кто ко мне обращается. Держать глаза открытыми было все сложнее, и веки сами опустились, подарив мне блаженную темноту. Но я все еще оставался в сознании. «Лис, ты должна привести его в чувство». «Генерал, это не в моей власти. Я не могу воскрешать мертвых». «Но он жив, а значит, можно что-то сделать». «Считайте, что он мертв. Все его органы отказывают один за другим. Он проживет еще несколько часов». «Неужели, имея все это оборудование, ты ничего не можешь сделать?» Голос был слишком резким и неприятным. Мужчина явно плохо держал себя в руках. «Но о чем они говорят? Обо мне? Я умираю? Но почему? Все же было хорошо, я знаю. Не помню, но знаю. Со мной все было в порядке. Так что же случилось?» «Надо сосредоточиться. Ведь я не могу умереть, не поняв, что со мной стряслось. Я все сильнее напрягал память, пока она не навалилась на меня неимоверным грузом. Работа в Conquest X. Проектирование спутников для единого интернета. Предательство матери. Знакомство с Элеонор. Запуск All Internet. Внедрение кода от Zeta. И напоследок я вспомнил, что случилось после. Меня держат неизвестно где, и меня отравили. Но они явно рассчитывали не на это. Я должен был заговорить, а вместо этого скоро замолчу навсегда. Какого черта вообще происходит? Впасть в панику мне не дали голоса, которые не собирались оставлять в покое умирающего человека. «Лис, мне надо с ним поговорить. Он предатель, и только он знает, как можно остановить весь этот хаос. Тут я бессильна. Лучше бы, сэр, вы узнали, кто заменил СК-01983 на СК-0183. Перепутать их просто невозможно. Кто-то намеренно отравил вашего предателя». «Знаю. А что со вторым объектом?» «Элеонор Бишоп?» «Элли? Она у них?» «Но этого не должно было случиться. Она же ни в чем не виновата». Но сколько бы я ни прикладывал усилий, я не мог выдавить ни звука и даже пошевелиться не мог. Мое беспокойство и нервное состояние выдал только нервный писк приборов. И это не ускользнуло от внимания генерала. «Значит, тебя волнует эта девчонка?» В интонации его голоса было столько злорадства. «Что же в ней особенного? Она знает, что ты сделал?» Мониторы предательски запищали, а точнее, предательски среагировали на мое учащенное сердцебиение. «Спасибо за помощь, Марк. Она-то точно мне все расскажет». Но триумф в голосе генерала после слов доктора быстро сменился злостью. «Боюсь, сэр, она также ничего вам не скажет. Судя по медкарте Бишоп, она страдала синдромом Туретта, что является крайне редким случаем у женщин. У нее была довольно острая форма, сопровождающаяся моторными и периодическими вокальными тиками. 7 лет назад она приняла участие в экспериментальных исследованиях, где ей установили имплант. Она чудесным образом вернулась к нормальной жизни. Вот только ко мне ее доставили, в крайне плачевном состоянии. Синдром не только вернулся, но и усилился». «Но говорить-то она может?» «Нет. Она ничего вам не скажет по одной простой причине. Ее мозговая деятельность сосредоточена только на движениях. Все. Она выкрикивает лишь несвязные звуки». «Как такое возможно? Что они сделали с Элли?» Я даже представить не мог, что она сейчас испытывает. Она всегда боялась, что болезнь вернется. Почему Зет ничего не сделал, чтобы нас спасти? Неужели он про нас забыл?